Глава 14. «Анечка», — просипел Олег, потому что голос его отказал ему. «Аня». Она молчала и продолжала смотреть на него своими чистыми глазами. И в них он увидел готовность пойти до конца. И ему самому дико хотелось пойти с ней до конца. Инстинкты требовали закончить начатое. В штанах было уже тесно. «Это же так просто — отнести Анечку наверх, и там...» «Аня, нельзя!» — прошептал Олег. Их лбы соприкоснулись. Они находились сейчас так близко друг к другу, что Олег ощущал на своих губах неровное дыхание Ани. «Нельзя, Аня, я не тот, кто тебе нужен». Она закрыла глаза, чтобы Олег Викторович не увидел, как ее ранили его слова. «Ты заслуживаешь лучшего, другого, обычного мальчика, а не взрослого дяденьку на пороге пенсии. Ты заслуживаешь быть любимой, а не использованной на пару раз». Аня вскинула на него непонимающий взгляд. Неужели он мог бы так с ней поступить? «Анечка», — простонал Олег, — «я не могу предложить тебе того, что ты заслуживаешь. Я же у вас ничего не прошу». Он едва расслышал ее тихий голос. «Аня, я не могу. Я не могу так с тобой поступить». Аня кивнула. «Аня». Она сделала шаг назад. «Позвоните, пожалуйста, главе района», — произнесла девушка решительно. «Пусть почистит дорогу». Аня попятилась от Олега Викторовича, а потом быстро сбежала наверх. А он остался стоять внизу, ненавидя себя за то, что обидел девочку, которая ему доверяла. Хотел броситься за ней, но не стал. В спальне бороться с собой станет сложнее, а Аня... Она поймет, обдумает все и поймет, что он совсем не тот, кто ей нужен, что у них не может быть никакого будущего. Ведь она умная девочка, а время все исправит и вылечит. Аня не выходила из комнаты до позднего вечера. Ей было стыдно показаться на глаза Олегу Викторовичу, ведь, по ее мнению, она сама ему себя предложила, а он не принял. И это было унизительно и больно до слез. И хотя он пытался выставить все так, что это он, Олег Викторович, ей не пара, но Аня понимала, что не пара она ему. Просто у него хватило так-то не сказать об этом. И сейчас она чувствовала себя такой жалкой и нелепой, неинтересной, некрасивой и безвкусной, что не хотелось жить. Но осталось дотерпеть до утра. Завтра Аня избавит Олега Викторовича от своего присутствия. Главное, чтобы приехало такси. Олег же заперся в кабинете и без конца прокручивал в голове случившееся. Но точно пацан. Не смог совладать с собой. Полез целоваться, видел девушку, зная ее чувствах. И потом поступил не лучше, хотя и правильно. Он был уверен, что Аня сейчас наверху плачет, и сердце его разрывалось от этой мысли. Но пусть она лучше поплачет сейчас, когда между ними ничего не было, чем потом, когда он ее бросит. Олег закрыл глаза и спросил сам себя, смог бы он бросить Аню после 2, 3, 10 ночей. Что бы он ей сказал? «Извини, мои чувства остыли. Ты мне надоела? Мне больше не интересно?» Нет, ничего этого он, конечно, Анечке не сказал бы. Тогда сколько бы могла продолжаться их связь? Месяц? Год? Олег слышал истории, когда у мужа на стороне много лет была вторая семья с детьми и всеми вытекающими. Он не осуждал, но считал, что это нечестно по отношению к обеим женщинам. И для Ани такой участи не желал ни при каких условиях. «Запасная жена», — мелькнула в голове Олега сравнение. Его тут же передернуло. «Нет. Его Анечка заслуживает самой настоящей свадьбы. Белого платья, гостей, шампанского». Он живо представил ее в ЗАГСе со свадебным букетом, сияющими от счастья глазами, и не с ним. Дыхание Олега споткнулось, внутри стало неприятно. Она никогда не станет его, и рано или поздно будет принадлежать другому. Олегу хотелось бы, чтобы при этом Аня была счастлива, чтобы этот другой не обижал ее и не делал больно, чтобы сдувал с нее пылинки и носил на руках. Потому что уже сейчас, представляя, как будет плакать Аня, узнав об изменах мужа или от его неуважительного отношения, кулаки Олега сжимались против воли. Он выскочил из кресла и подошел к окну, за которым уже была ночь. Пошел снег. «Если Ельцов сдержит слово, завтра они сами смогут выбраться из своего заточения. А что потом? Суп с котом, — разозлился он сам на себя. Ничего потом не будет. И никакого потом не будет. Но ведь ты обещал помочь ей со спиной, — напомнил внутренний голос. Значит, помогу. И на этом все, — решил Олег. Он бросил взгляд на часы. Давно пора было поужинать, но ему самому есть не хотелось, а вот Аню следовало покормить. Он разогрел оставшуюся после обеда картошку по-французски и поднялся на второй этаж. Постучал не сразу, собираясь с духом. — Да, — ответил ему за двери тихий голосок. — Ань, ты бы поела, поздно уже. — Спасибо, я не хочу, Олег Викторович. Олег опустил голову, чувствуя себя отвратительно. — Ань, нельзя ложиться спать голодной. Она молчала. — Ань, я там картошку погрел. От этой заботы у Ани защемило сердце, а только недавно высохшие слезы полились новой силой. Только не значило это ничего со стороны Олега Викторовича. Не окажись на месте Ани другая, он вел бы себя точно так же. — Ань! — снова раздалось из-за двери. — Олег Викторович, я правда не хочу есть, и я уже легла спать. Он вскинул голову и уставился на дверь так, словно через толстое полотно пытается разглядеть девушку. Фантазия живо нарисовала ему картину с Аней в коротких шортиках и маечке на бретельках, через которую просвечивались крохотные сосочки жемчужины. — Твою мать! — тихо выругался Олег, надеясь, что Аня ничего не услышит, а уже громче. — Хорошо, Ань, спокойной ночи. — Спокойной ночи, — ответила она. Он стремительно спустился вниз, остановился на последней ступеньке, запустил пятерню в волосы и помчался обратно. Только теперь уже в свою спальню. Нужно было охладить тело и желание. Ледяной душ бодрил, вызывая мурашки, но он не мог попасть в голову и смыть мысли Олега. А они были настолько горячими, что капни на них вода и зашипят. Ночью вышло тяжелое. Желания выжигали вены. Тело требовало разрядки. Фантазии сводили с ума. Как 20 лет назад, когда Олег еще был совсем молодым и горячим. Но сейчас-то ему 40, елки-палки. Так какого черта его так бомбило от этой маленькой девчонки? Красивая, да? Невинная, тут к бабке не ходи. Доверчивая. Наивная настолько, что любой идиот облапошит. И как сможет он при всем этом отойти в сторону, исчезнуть с ее горизонта и позволить какому-то козлу воспользоваться таким сокровищем? У Олега от одной только мысли об этом сорвало крышу и скрипели от ярости зубы. Может, самому найти ей кого-нибудь? Под утро мелькнула в его воспаленной голове мысль, и он даже начал перебирать в памяти всех знакомых, у которых были сыновья-ровесники, Ани или чуть постарше. Таких было немного, но всех их Олег забраковал сразу. У Соколовых сынок был типичным мажором, живущим на всем готовом, и без отца не стоящим ничего. Его голова была под завязку набита телками, понтами, загулами и бесконечными приводами в полицию, где Артема даже служебные собаки знали в лицо. И каждый раз папочка откупался, орал, грозился отправить сыночка в армию, а дальше слов дело не шло. Кирилл Долгов был слишком юн в свои 18 и ровно настолько же инфантилен. Результат типичного маменькиного воспитания. Катенька с него пылинки сдувает. При любом чихе вызывает реанимацию, а Серега не вмешивается. Да и зачем, если у него на стороне растет вполне себе нормальный боевой пацан. Правда, 10 лет от роду всего, так что совсем для Ани не вариант. Мишка Чернышов был вариантом наиболее подходящим. Отучился в универе, с дуростью давно покончил. Перенимает семейное дело, да и, можно сказать, нагулялся уже. Правда, ему почти по 30, но это гораздо меньше, чем 40. Но Ане он все равно не подходил. Почему? Олег не мог себе этого объяснить, но не подходил, и все тут. Другой был его, Блире не нужен. Кто-то совсем другой. Заботливый, внимательный, нежный. Кто закроет ее от всего мира, защитит, никогда не даст в обиду и всегда будет на ее стороне. Ей нужен тот, кто будет любить ее по-настоящему, И Олег не был уверен, что Чернышов это умеет. Он, как его отец, ходячая счетная машинка для денег. И уже больше по жизни ничего не волнует. Только прибыль, только доход, и не пяди назад. И Анечку не сравнишь с Маринкой, Мишкиной матерью. На ней же пробы ставить негде, потому что муж не обращает на нее внимания. Вот она на его мане и отрывается. Аню в такой роли Олег представить не смог. Точнее, смог, но это выглядело дико. Когда за окном начало сереть, он не выдержал и, отбросив одеяло, сел на постели. Растер ладонями лицо, отметив в мышцах тянущуюся боль после вчерашнего заплыва. После принял бодрящий душ и спустился на кухню. Есть не хотелось, ему нужен был очень крепкий кофе, чтобы взбодриться и не уснуть за рулем. А еще какую-нибудь таблетку, чтобы унять тянущиеся неприятные ощущения в груди. Сейчас проснется Аня, они позавтракают, и Олег отвезет ее домой. А что потом? А потом она будет жить своей жизнью, которая только начинается, а он своей, которая уже клонится к закату. Вот только еще поможет ей восстановить спину, как обещал, и тогда точно растворится на горизонте. Так правильно. Так должно быть. Это самый лучший выход. Тогда чего же в груди тянуть стало сильнее? Аня тоже почти не спала. Иногда проваливалась в короткие сны, но большую часть ночи смотрела в темноту комнаты или плакала. Она несколько раз прокручивала в голове слова Олега Викторовича. Сначала мысленно спорила с ним. «Не вам решать, кто мне нужен». «Я ничего вас не прошу». «Мне не нужен обычный мальчик. Мне нужны вы». Потом думала о том, что навязываться самой — это плохо, некрасиво и неприлично. «Если тебя не любят и не хотят, так зачем что-то доказывать? Зачем предлагать себе? Зачем выпрашивать чувств, которых нет? Чтобы человек притворялся?» Нет, лжи в любви Аня никогда не потерпит, как и предательство любимого человека. Поэтому уже под утро она смирилась и почти согласилась с Олегом Викторовичем. Нет, не в том, что он ее недостоин, и ей нужен кто-то другой, а в том, что им нельзя быть вместе. Он женат, а она, Аня, никогда не сможет предать его жену. Это будет нечестно, неправильно. Ведь женились они не просто так. Наверное, любили друг друга. И, возможно, она до сих пор ее любит. И, возможно, что и Олег Викторович ее тоже. А тут она со своими дурацкими и никому не нужными чувствами. И что ему теперь, семью из-за нее рушить? Нет, конечно. А Аня переживет, перетерпит, возьмет тебя в руки. Но никогда не подставит и не оскорбит своей влюбленностью Олега Викторовича. Сейчас она соберется, вызовет такси и уедет. И больше никогда не появится в его жизни. Только такси ехать к ней не спешило. И Анне пришлось выбираться из комнаты, потому что сидеть в ней так долго было уже неприлично. Олег Викторович стоял в гостиной у окна, к ней спиной, и разговаривал по телефону. Наверное, он услышал ее шаги и тут же быстро попрощался с собеседником. «Доброе утро», — улыбнулся Олег Викторович. «Доброе утро». Аня тоже с трудом выдавила себе улыбку. «Я вызвала такси, но машину никак не могут найти». — Какое такси, Аня? Я же сказал, что отвезу тебя. Ильцов отзвонился. Дорогу почистили так, что доедем без проблем. Давай позавтракаем и поедем. — Нет, я не хочу есть, — замялась она. — Без завтрака я тебя никуда не отпущу. Ехать голодный не дело. — Олег Викторович, — позвала Аня, когда он направился в сторону кухни. — Да? — оглянулся он, остановившись. — Извините за вчерашнее. Я ничего такого не имела... «В виду...» — она сглотнула тугой ком в горле. «Я... Вы правы. Да, конечно, правы. Я просто... Не берите в голову!» Олег вглядывался в ее лицо, пытаясь понять истинные чувства Ани. Она, конечно же, лгала, что согласна с ним, но он был рад, что девочка приняла правильное решение — отступить и жить дальше. «Вот и отлично!» — улыбнулся Олег. «Пойдем завтракать. Я уже заварил твой любимый чай». По лицу Анни прошла едва заметная судорога, которая не укрылась от Олега. Но маленькая храбрая балерина тут же поспешила улыбнуться. Да, губы можно растянуть хоть до ушей, но глаза... Они никогда не врут. Что ж, Первая любовь не всегда бывает счастливой и не всегда заканчивается. Они жили долго и счастливо. Уж кто-кто, а Олег знал это не понаслышке. После завтрака, собранного им на скорую руку, они выехали в город. Дорогу и правда почистили и подсыпали. Аня написала маме, что скоро будет. Она только надеялась, что там не будет стоять у окна и не увидит, что привез ее Олег Викторович, потому что придумать правдоподобное объяснение было сложно. — Олег Викторович, высадите меня вон там, на остановке. Я сама туда иду, — попросила Аня. — Зачем? — не понял он. — Я довезу тебя до подъезда. Смотри, как скользко. Не хватало, чтобы ты еще упала. Олег видел, как нервно кусает Аня губы, как краснеют ее щечки, и терялся в догадках, почему она вдруг не захотела ехать с ним до дома. — Хорошо. — наконец обреченно выдохнула она, отвернувшись в окно и будто с чем-то смирившись. Машина медленно и осторожно въехала во двор. Здесь дорогу никто и не думал чистить. — Приехали, — сообщил Олег, притормозив у самого подъезда. — Спасибо, — поблагодарила Аня, не поднимая на него глаз. — Ань, ты только не думай, я на тебя не злюсь. И вообще мне приятно, что такая девушка, как ты, обратила на меня внимание. А пытался он отшутиться. — Значит, я еще... Ого-го! «Будь я на 20 лет помоложе, ты бы от меня не отвертелась!» Аня молчала, отвернувшись. «Ань!» Она бесшумно вздохнула. «Все в порядке, Олег Викторович. Извините за то, что испортила вам выходные». «Ань, ты ничего не испортила. Я отлично провел выходные. Да, кстати, я помню, что обещал помочь тебе со спиной». «Не надо, Олег Викторович!» Покачала Аня головой. «Вы ничего не обязаны для меня сделать. И я вряд ли смогу вернуть вам деньги». — А я не просил тебя возвращать, — нахмурился Олег. — Нет, я так не могу. — Хорошо, — сдался он. — Тогда в качестве платы я приму от тебя приглашение на концерт, где ты будешь солировать. Идет? Губы Ани дрогнули, растягиваясь в улыбке. Ей очень хотелось принять от него помощь, но пресловутое воспитание и голос бабушки в голове твердили. Ничто не делается просто так. Но ведь это... Олег Викторович, он не может сделать ей ничего плохого. Если бы хотел, то сделал бы вчера, но не стал. — Я подумаю, — пообещала Аня. — Вот и отлично. Мой телефон у тебя есть, звони, как надумаешь. — Хорошо. До свидания. — Подожди, я помогу тебе выйти, здесь очень скользко. Он осторожно обошел машину, придерживаясь за капот, подал Ане руку и спустил ее на землю. Она почти ничего не весила. — И как это ее еще ветром не унесло? — подумал Олег. Аня бросила взгляд в сторону, и он почувствовал, как она вся окаменела под его руками. Он тоже оглянулся. По тропинке через двор, аккуратно переставляя на неровном льду ноги, шла женщина. Она показалась ему смутно знакомой и тоже пристально вглядывалась в него. — Мама! — прошептала Аня испуганно. Олег глянул на девушку и снова на женщину. Сомнений оставалось. Это была Лариса... Его, Лариса. Когда-то его, сейчас же совсем чужая женщина. И мать Ани. Он и раньше считал, что мир тесен, но не думал, что настолько.